Это она помнила совершенно отчетливо. Ну и дела. Но думать об этом некогда. Впереди важное дело. На станции Сибуя она затолкала в ячейку камеры хранения плащ и, оставшись в одном костюме, зашагала по улице Сакамити к назначенному отелю. Тот оказался среднего класса, не особо роскошный, но чистый, с классическим набором услуг и без подозрительной клиентуры. На первом этаже ресторан и круглосуточный магазин. Вид из окон приличный, станция метро в трех шагах. В вестибюле она сразу направилась в туалет. Там, слава богу, было пусто. Первым делом Аомаме прошла в кабинку и освободилась от накопившейся жидкости. Пожалуй, никогда в жизни она еще не мочилась так долго. Если закрыть глаза, журчание вытекающей жидкости напоминает шум морского прибоя. Затем она тщательно вымыла руки, причесала щеткой волосы, высморкалась. Достав из сумки зубную щетку и пасту, быстро почистила зубы. Времени в обрез, решила она, обойдемся и без зубной нити. Да и нужды в ней особой нет, все-таки не на свидание собираюсь. Она достала помаду и подкрасила губы перед зеркалом. Подвела брови. Сняв жакет, поправила бюстгальтер, разгладила складки на белой блузке, а заодно проверила, не пахнет ли подмышками. Не пахнет. Аомаме закрыла глаза и произнесла свою обычную молитву. В словах этой молитвы особого смысла она не видела. Смысл может быть каким угодно. Главное — сам процесс. Помолившись, она открыла глаза и проверила себя в зеркале. Все в порядке. С какой стороны ни глянь, обычная бизнес-леди на пути к успеху. Прямая осанка, уверенно поджатые губы, разве что тяжелая сумка немного не к месту. Возможно, с аккуратным кожаным дипломатом она смотрелась бы еще безупречнее, хотя и слишком по-канцелярски. Для перестраховки она в последний раз проверила содержимое сумки. Порядок. Все, что нужно для выполнения заказа, извлекается мгновенно при первой же необходимости. Дальше остается лишь действовать по порядку, продуманному заранее. Без колебаний, без жалости. Просто выполнить поставленную задачу на все 100. Аомаме расстегнула верхнюю пуговицу на блузке, так, чтобы грудь было видно, когда наклоняешься. Будь эта грудь покрупнее, от нее было бы куда больше проку. Сокрушенно вздохнула она. Никем не замеченная, Аомаме поднялась в лифте на 4-й этаж и быстро нашла дверь номера 426. Достала из сумки ручку с блокнотом, прижала к груди, постучала в дверь. Коротко и негромко. Выдержала паузу, постучала снова. Уже сильнее, настойчивей. Изнутри послышалась какая-то возня, и дверь приоткрылась на несколько сантиметров. В узкой щели показалось лицо. Мужчина лет 40. В синей рубашке и серых фланелевых брюках. Не дать не взять образцовый бизнесмен, который решил ненадолго расслабиться без галстука и пиджака. Взгляд при этом усталый, красные глаза. Явно не высыпается. При виде Аомаме в деловом костюме слегка удивился. Наверное, ожидал увидеть горничную, зашедшую пополнить холодильник. «Ради бога, простите, что нарушаю ваш отдых», отчеканила Аомаме, улыбаясь как можно приветливее. «Меня зовут Ито. Я из отдела менеджмента. В системе вентиляции возникла проблема. Меня послали для проверки. Нельзя ли побеспокоить вас всего на 5 минут?» Мужчина недовольно нахмурился. «Я занят важной и срочной работой. Через час уйду. Может, тогда проверите? С вентиляцией проблем пока не было». «Мне очень неловко», — извинилась Аомаме. «Но это связано с утечкой электричества и общей системой безопасности всего отеля. Необходимо проверить как можно скорее». «Номер за номером, по порядку. Уверяю вас, это не займет и 5 минут». «Черт знает что!» Мужчина прищелкнул языком. «Специально ведь номер снял, чтобы поработать спокойно». Приоткрыв дверь пошире, он кивнул на письменный стол, заваленный компьютерными распечатками с мелкой цифирью. Похоже, готовится к докладу на вечернем брифинге. Тут же рядом калькулятор и странички из отрывного блокнота, исписанные длиннющими числами. Аомаме знала, что этот человек служит в нефтяной корпорации. Эксперт по промышленным инвестициям в страны Ближнего Востока. Насколько ей известно, в своей области он считался элитным специалистом. Это же ощущалось и в его манере держаться на публике. Аристократическое воспитание, высокий доход, новенький Ягуар. Безоблачное детство, заграничный вуз, английский и французский почти без акцента, стопроцентная уверенность во всем, что делает и говорит. И при этом абсолютная невосприимчивость к тому, чего хотят от него другие. Малейшей критики на дух не переносит, особенно от женщин, хотя сам постоянно чего-нибудь требует от окружающих и считает это в порядке вещей. Даже переломав жене ребра клюшкой для гольфа, угрызений совести не испытывает. Совершенно искренне убежден, что Вселенная вертится вокруг него. И если он вдруг исчезнет, мир тут же развалится. Стоит кому-либо встать у него на пути, он взрывается. Очень страшно взрывается. Просто как термостат. «Извините за вторжение», — улыбнулась Ао Маме ослепительной производственной улыбкой. Не оставляя собеседнику времени на раздумье, она протиснулась в полуоткрытый дверной проем, тут же захлопнула дверь спиной и, распахнув блокнот, деловито вписала в него две или три закорючки.